На первых километрах Русинов разогрелся, перепотел, и когда мышцы освободились от лишней влаги, почувствовал их упругость и силу. Правда, на этих километрах, озираясь, натер себе шею о воротник куртки. Снежный человек не появился. Возможно, по природе он был не агрессивен и нападал лишь в крайних случаях, когда сталкивался нос к носу с противником, как случилось утром. Это уже было хорошо. Мог ведь и отомстить за захват им найденной пищи. Откуда ему знать, чья машина? И так незаметно перейдя в своих размышлениях к хранителям, к хозяевам положения в этом регионе Урала, он уже не мог больше оторваться от них. Неразумная часть природы, выпавшее звено в эволюции человека, либо его тупиковая ветвь, сейчас интересовали его меньше, поскольку в этом мире были вещи более загадочные. Незримо, неприметно для стороннего глаза существовали разумные, цивилизованные люди, объединенные необъяснимой целью — хранить сокровища. Эдакие скупые рыцари, стерегущие свое добро и обладающие странной притягательной силой, если к ним уходит экспедиция Пилицына в полном или неполном составе. Уходит молодая девушка Лариса, дочь Андрея Петухова. Профессиональные разведчики-нелегалы. Из каких недр появился и куда потом пропал Данила Мастер, спасший девочку Ингу Чурбанову и пообещавший через 11 лет взять ее в жены, да еще спросить на это разрешение у хозяйки Медной горы? Вот тебе и сказка. Откуда взялось предание о хозяйке? Сочинил Бажов или опирался на легенды, существовавшие у жителей Урала? А легенды, как всякое вещество земли, ничто не берется из ничего и не исчезает бесследно. Валькирия и Карна — одно и то же лицо. Карна и хозяйка Медной горы — одно и то же. Если да, то она — главная хранительница сокровищ, и все ей подчинено здесь. Во что бы то ни стало, нужно встретиться с Данилой Мастером. Он, рисующий знаки жизни и смерти, должен привести его к истине. А Вега и Варга — старые хранители, старцы, монахи, закомплексованные люди. Данила же молод и романтичен. Только бы пришла Инга, только бы не забыла сказку. Все эти мысли, повторение или продолжение тех, что пришли к нему в каменном мешке сейчас при свете солнца, не казались ему смешными или вздорными. Наоборот, они как бы подсказывали дальнейший путь, только через контакт с людьми, связанными друг с другом таинственными нитями. Только через тех, кого он мысленно называл хранителями сокровищ Варвар. Карта перекрестков путей и даже магический кристалл КХ-45 теперь казались инструментами грубыми и примитивными. Можно установить на местности все астральные точки и не найти на них ровным счетом ничего, кроме пусковых ракетных шахт, моренных мертвых отложений, которые разъели, перетерли в вязкую глину весь культурный слой, и даже развала отесанных камней, остатки Ра-образных арийских городов мало что дадут. А вот нефритовая обезьянка, вынурнувшая из глубины тысячелетий, может быть паролем, ключом во владение Валькирии, Карны, хозяйки Медной горы. Первую ночь он провел на повороте среди старого лесоповала. По давней привычке он стремился пройти большие отрезки пути на свежих силах, и потому двигался, пока различал под ногами волок со следами своих колес. На следующий день оставался кусок поменьше, километров 25, и ночевка предполагалась у Сирогонов. Правда, и дорога была совсем иная. По Волоку сильно не разбежишься. Русинов вышел на восходе солнца и уже не вертел головой. Снежный человек наверняка завтракал оставшейся тушенкой в разбитых банках. Он не хотел ночевать у Сирогонов, чтобы избежать каких-либо неожиданностей, которые ему уже надоели. Однако намеревался, явившись вечером, застать их в полном сборе и посмотреть на них. Имеющий паспорт мужичок, официальное лицо на химподсочке, еще не показатель в этой странной общине. Интереснее те, что не имели документов. А Вега тоже оказался без единой бумажки в карманах. Километра за полтора от барака Русинова встретила собака. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть породу — чистокровная немецкая овчарка с классическим экстерьером. Она молча стала на дороге, потянула носом и застыла, поджидая человека. В прошлый раз он у Сирогонов и лая-то не слышал. Русинов приблизился к ней метров на 10 и ласково поманил. «Иди ко мне», — похлопал по ноге. «Ну, сюда, ко мне». Собака чуть приложила уши. Русинов сделал несколько шагов вперед, овчарка угрожающе заворчала и несколько раз гулко пролаяла. И в тот же миг ей отозвалось с десяток голосов. Свора собак охраняла барак. На всякий случай он потянул из-за плеч карабин. Собака сделала предупредительный бросок вперед и по волчьи молча ощерилась. Между тем из бора, за крайними соснами, которого стоял ночной мрак, с лаем вылетели еще две овчарки, и все три теперь сходу пошли в атаку. Русинов попятился к огромной сосне и стал к ней спиной. Собаки держали дистанцию метров 3, расстояние прыжка, но пока лишь травили, облаивали, лишая его движения. Он отказался от карабина. В случае чего такого пса одним выстрелом не завалишь. Мал калибр. Надо искать общий язык. Он без резких движений сполз спиной по сосне и сел на корточки. «Хватит, мужики», — добродушно предложил он. «Не то я лаять начну. Чего ругаетесь? Руки пустые. Во, я мирный человек. Вашего хозяина не трону. Мы с ним знакомы». Овчарки даже темпа не сбавили, хотя лай был предупреждающим, дежурным. Русинов достал сухарь, разломил его на три части и бросил собакам. «Вот, взятка вам, охраннички! Что же мне, под сосной ночевать?» Хлеб остался нетронутым. Даже не понюхали, не отвлеклись. Службу знали крепко. Сумерки сгущались быстро. Ночь спускалась на эту землю не с неба, а выходила из древнего бора. Прошло минут 15, прежде чем на дороге появился знакомый Сирогон с ружьем наперевес. Шел крадучись, мягко вглядываясь в сумрак. Заметить Русинова под сосной было трудно. «Эй, хозяин!» — окликнул его Русинов, когда оставалось метров 50. «Выручай! Прижали!» Мужичок расслабился, закинул двустволку за плечо и рассмеялся. «Я-то думал, зверь!» В этот миг Русинов увидел сбоку от себя неподвижную человеческую фигуру возле сосны, в противоположной от Сирогона стороне. Мужичок-чиферист шел с прикрытием, причем брали сразу в ножницы. Отвлекая на себя внимание, Сирогон громко хохотал, свистел собакам и хлопал себя поляшком. «Как на зверя лают! Думаю, мяска похаваем! Свежатины!» Человек у сосны бесшумно развернулся и скрылся в темноте. В последний момент Русинов явственно различил у него в руке черный силуэт автомата АКМ. Ребята в бараке жили серьезные. Собаки отошли к Серагону и продолжали лаять. «Харе!» — рявкнул им мужичок. «Вали на хазу!» Похоже, овчарки признавали только жаргон, послушно смолкли, и две из них тотчас скрылись в бару. Одна же легла у обочины, зорко наблюдая за гостем. Выучка была исключительной. С такой охраной не то что участковому переловить всех беглых, а и взводу милиции тут нечего делать. «Не нашел кашгару?» — спросил Серагон, щеря беззубый рот. «Заблудился?» «Как же не нашел?» «Нашел», — сказал Русинов, отрываясь от сосны. «И назад пришел?» «Как видишь». Серагон не поверил, засмеялся. «Ладно тебе, нашел. Не притирай уши. А что пешкодралом ты идешь?» «Машина сломалась», — признался Русинов. «Иду одну запчасть искать». «А, значит, не доехал», — определил Серагон. «Ну и слава богу! Хоть живой остался. Чай ты несешь?» «Несу». «Чай есть, дело будет», — обрадовался он и попросил шепотом. «Дай пачку. Я где-нибудь тут притырю». Русинов на ходу снял рюкзак, достал чай и подал Серагону. Тот свернул в темноту, попыхтел, на дерево лазил, что ли, и скоро догнал. «Завтра чеферну. А много чаю несешь?» «Мало. Две пачки осталось». Русинов развел руками. «Не на машине, на себе несу». «Ну ты в натуре!» — возмутился Серагон и побежал назад. Вернулся с чаем, сунул в руки. «Мог и больше взять. Не тяжело. Я бы, знаешь, сколько мог его на себе унести. Полцентнера делать нечего». Серагоны были непричастны к исчезновению трамблера, а значит, и не запирали его в каменном мешке. Иначе бы чай-то уж точно выгребли, не удержались. «Зато у меня спирт есть с собой», — признался Русинов. «А много?» «Две литровые бутылки». «Эх, Пим дырявый!» — выругался он. «Ты чего ходишь так-то? Взял бы больше. Одна бутылка моя, а так не глотнешь, усекут сразу, и отлить не во что. В другой раз пойдешь, бери больше». «Знаешь, брат, у меня же не магазин», — примирительно проговорил Русинов. «Знать бы, в городе больше купил. У тебя машина в руках!» Окончательно раздосадованный, Серагон замолчал до самого барака. Там их встретили две взрослые овчарки и семь щенков месяцев четырех, но молча, будто не хотели понапрасну поднимать тревоги, если хозяин и гость идут мирно. У небольшого костерка сидели четверо мужиков, курили самосад и играли в карты. На Русинова глянули мельком и, кажется, без интереса. Никто не бежал и не прятался, наоборот, из барака вышел пятый и присел к огню.